Что меня удивило во вроде бы аристократическом доме, так это переизбыток мещанских побрякушек, статуэток, подушечек, распятий, салфеточек и прочего, включая картины старых, но неизвестных художников. Страсть занимать наглядным богатством все свободные места отразилась и в обилии украшений кармен, серьгах ожерелье, браслете, кольцах, броши, заколки для волос. Ей-богу, будь я гостем хоть малость поофициальнее, она бы еще и диадему надела или гребень с мантильей. На счастье, она через полчаса удалилась заниматься ребенком, и генерал пригласил меня в кабинет. Вот тут я удивился еще раз. Книг ноль, если не считать нескольких военно-теоретических или военно-практических сочинений. То есть вся библиотека генерала уместилась на двух небольших полках, да еще часть места занимали фотографии. Одна из них запечатлела венчание генерала, где справа от жениха возвышался солидный военный, увешанный орденами и аксельбантами. «Генерал, это ваш отец, это Дон Лосада, военный губернатор Авида, он представлял его величество», согласившегося быть моим посаженным отцом. А во, получается, что Франко сделал не только стремительную военную карьеру, но и придворную. Камергер, сам король в посаженных отцах. Неудивительно, что отношение генерала к республике, мягко говоря, неприязненное. А это, офицер на фото походил на самого Франко. Мой брат, Рамон, выдающийся летчик, совершил трансатлантический перелет. Понемногу разговор свернул на охоту и собак. Генерал передал мне адреса трех человек, у которых есть собственные псарни. С породным разведением тут вообще никак, ни стандарта, ни питомников, ни заводчиков не существует. Бегают себе песики по горам, а хозяева просто отбраковывают негодных. Самая правильная селекция, как по мне, никаких срущихся недоразумений размером в полкошки, устойчивая психика, отличные рабочие качества. Напоследок мы чинно испили кофе. Я еще разок полюбовался зубами Доньи Кармен и поспешно отвалил, сославшись на дела, самым приятным из которых была распаковка, но без съемок ролика для Ютуба. Кран снял с железнодорожных платформ и выставил в рядок несколько здоровенных деревянных ящиков с русскими буквами. Такелажники ломиками отодрали боковины и нашим взором предстали крылья, лапы и хвост, а также две половинки фюзеляжа, винт, двигатели и мотки расчалок. Панчо пребывал в двояких чувствах. Он дождался самолета Фу-2, но барселонское управление в лице Ларри Дейла Белла наложило лапу на половину из них. Он заявили, что им тоже учиться надо. А где? Базы там нет, жадность одна. Жаловался он, наблюдая, как рабочие экран ставили двигатель на поданную тележку. Ты лучше подумай, как их на аэродром доставить. А что тут думать, соберем здесь, проверим и долетим. А взлетку ты где возьмешь, так им всего 70 метров надо, Панча рукой показал на ровный кусок территории, засеянный газоном и зарезервированный под расширение заводов. Если самолеты вытрут траву, Габи меня убьет. Нет уж, давай ищи машины и вези в Янеру. Ну-у-у, законючил Панча. Баранки гну, если что не так на взлете, тут ему сесть обратно негде, а там места навалом. Ладно, но ты выбей из каталонцев инструменты и запчасти. Они все захапали себе. Никогда не думал, что перспектива болтанки в маленьком самолетике над горами будет вызывать у меня такой энтузиазм. Еще бы, в награду я получу располосованную ногтями спину. Главное, не показывать этот приз на пляже. Да какой там пляж, когда я последний раз в море купался. Тяжела наша боярская доля. Крепко сбитый американец с уже заметным вторым подбородком аккуратно повесил на спинку стула кожаную куртку-бомбер и закатал рукава сорочки. «Начинайте, мистер Белл. Дейл, на которого я свалил постройку завода в Барселоне, сегодня представлял первый проект своего короля неба. Вот любят американцы громкие названия, хоть ты тресни. Итак, базовый вариант номер три». Ухватил он указку и подошел к развешанным на рамах листам ватмана. Первые два забракованы по результатам расчетов. Изображенный в трех проекциях самолет напоминал аэрокобру, но именно напоминал, так отразились мои хотелки и пожелания, не все из которых Белл принял. Ну да ничего, время еще есть, испытания покажут, кто прав. Открытая кабина, неубираемое шасси с крупными обтекателями, острый нос. Двигатель Allison мощностью 950 лошадиных сил позволит развить у Земли скорость 230. Он запнулся и подглядел в лежащий на столе листок. 370-380 км в час. На фоне того, что сейчас летает в мире, офигенно, но маловато, чтобы бодаться с мессерами. Нужно не менее 450, но Эллисон уже запускают двигатель в 1000 с лишним лошадей. Практический потолок 8000, практическая дальность 1500 километров. А вот это хорошо, от Мадрида до Севильи, где в моей истории обосновался Кондор, немного меньше 400. Какое планируете вооружение? Для этого варианта три пулемета винтовочного калибра, но при расположении двигателя позади кабины пилота в передний отсек можно хоть черта лысого всунуть. Белл давно привык, что я спокойно реагирую на неформальную лексику, но увлекался ей не слишком. Я подошел поближе к чертежам, Дейл нервно пригладил зачесанные назад волосы. Неплохо, самолет уродцем не смотрится. С новым двигателем кабину придется обязательно закрыть фонарем, шасси сделать убираемым, и тогда можно рассчитывать на 500 км в час. А если к пулеметам добавить пушку, немцам небо в овчинку покажется. Но только если у меня будут пилоты. Поэтому на Белла, приватизировавшего каждый второй У-2, я особо не наезжал, а инструменты и запчасти он сдал сам, разобравшись, что панча ничего не досталось. Под навесами ревели моторы, их гоняли до полного исчерпания ресурса. Производители, конечно, сообщали нам расчетные моточасы, но они могли и завысить цифры, и проверять не на тех режимах, которые нужны нам. Эпопея с американскими двигателями еще не окончилась. Партнеры рассмотрели варианты производства в Испании и согласились, что это прибыльнее, но завода у мистера Грандера еще нет, и что обещания закончить стройку за полгода не означают выпуск моторов через полгода. Где-то они были правы, и я дал команду Оси скупить акции моторного отделения из Панасюизы, что он и сделал в своем обычном стиле, тихо, незаметно, с трех рук. Так что когда я выложил карты на стол в Лас-Агрире, руководство из Панасюизы несколько отморозилось. У них внезапно появился новый акционер, да еще с блокирующим пакетом. И это они еще не знали, что он может превратиться в контрольный, правда, только на двигательное производство. Проекты выпуска американских двигателей привели испанцев в восторг, на волне которого мне попытались насунуть собственности на автомобильную часть, но я отбился тем, что уже владею автозаводом. На аэродроме Сева сразу предупредил: можно вылетать, Ефе, но трясти будет сильно. Самолет не в порядке, но тут из-под фюзеляжа Белянки выполз техник и показал нам оттопыренный большой палец. Прогноз скверный, Ефе, от Тарагоны гроза идет, но мы ее с севера, над горами обойдем, вот там поболтает. По-хорошему, лучше бы переждать, но дел в Авиеда не меньше, чем в Барселоне, и я, положившись на извечное русское авось, полез в кабину. Жаль, бизнес-джет мой совсем не джет и даже не очень бизнес. Работать в условиях турбулентности можно только при наличии акробатических навыков. К тому же, самолетик маленький, тесный, но спасибо и за такой. Вот сделаем нормальные аэродромы. В Енире уже начали бетонировать полосу. Надо будет прикупить чего-нибудь посолиднее. Вон, у Боинга модель 80 уже со стюардессой на 18 пассажиров. Есть где разгуляться. Живо представил стюардессу в соблазнительной униформе, но вместо отвлеченных эротических фантазий в голову пришли реальные воспоминания о двух прошедших ночах, и образ стюардессы как-то померк. Очень я сомневаюсь, что в воздухе, даже в самолете на 18 мест, можно исполнить то, чем занимались мы с Габи. Строгое католическое воспитание, как оказалось, имеет не только минусы в виде нелепых предубеждений, но и плюсы, если преодолеть эти предрассудки, то наружу вырывается бешеная сексуальная энергия. К тому же, опасения насчет слежки не оправдались, следили люди из службы Панча, то есть даже не следили, а приглядывали и охраняли. В этих приятных мыслях мы долетели почти до Андорры, где Сева резко взял влево, вдоль Пиренеев. Трясло не слишком, но только до поры до времени, тьма, пришедшая со Средиземного моря, настигла Белянку на траверзе Уиски. Сева матерился, отчаянно дергал ручку и топтал педали, пытаясь хоть как-то парировать удары ветра, а я вцепился в ручки и петли, чтобы при очередном кульбите не вылететь в большое окно. Минут через 10 я понял, что значит выворачивает наизнанку, но тут на мое счастье или беду молния грохнула совсем рядом, самолет кинуло в сторону, а потом Сева бросил его вниз в тщетном усилии оторваться от шквала. Растяжки и подкосы натужно скрипели, в хвосте звонко хрустнуло. Сева выдал невообразимую конструкцию с поминанием по матери всех создателей аэроплана, но это не помогло. От заднего стабилизатора с треском оторвало руль высоты, по фюзеляжу хлестнула лопнувшая расчалка. «А-а, сучье вымя!» заорал Сева. «Не ссы, Ефе, не в таких переделках бывали. Наверное, пиренейские боги не понимали русских словесных оберегов. Откуда ни возьмись, надвинулась гора, поросшая лесом. Самолет клюнул носом, выровнялся, клюнул еще, но в этот раз Сева не вытащил. Деревья стремительно приближались. Сева тянул ручку, удар, треск, грохот. И я полетел вперед, через спинки кресел. В отключке я пролежал недолго, салон не успел промокнуть, хотя сверху плотной стеной лил дождь. В стойке рамы кокпита имелась вмятина, отчего голова соднила и кружилась. Но иначе я бы вылетел наружу с непредсказуемыми последствиями, а так ощупал себя, вроде цел, только сильно болят ребра слева, где кобура. Сева тряпичной куклой обмяк на приборной панели, а в пиренейскую идиллию с шуршанием дождя по смятому перкалю фюзеляжа вплелся острый бензиновый запах. Матернувшись по примеру Севы, я ногой вышиб дверь и потащил в нее пилота. Если, не дай бог, полыхнет горючее, лучше быть подальше. Дотащил летчика до скального навеса, уложил на спину и проверил, дышит. Но руки-ноги точно переломаны, лицо в юшке и мелких осколках стекла, однако кровотечений серьезных нет. В полумраке от затянувших небо черных туч я разглядел, что по сторонам от деревьев торчали крупные скалы. Повезло, метров 20 влево или вправо, и нас бы расплющило в лепешку. Рано или поздно авария должна была случиться. Статистика, бессердечная ты сука. Полеты на нынешних аэропланах не самое безопасное занятие. Самолет все никак не загорался, я решил, что его можно размародерить. Потер ноющий бок и выбрался под дождь. Нашел ракетницу, крупный нож и бутылку оруха, которые возил с собой опытный Сева. Сразу же вырубил шины для перевязки, потом накроил перкалей обшивку кресел на полосы. Влил в пилота водку, срезал куртку, распорол брюки, за полчаса с ругательствами, почти на ощупь, кое-как прибинтовал переломанные конечности к очищенным от веток стволикам и сел думать, что делать дальше. Понятно, что надо вводить курс медицинской подготовки и сделать аварийный запас для самолета, еда, мачете, спички, зеркальце, ракетница, аптечка, веревка. Но это потом, а сейчас у меня есть нож, пистолет, дохрена воды с неба, которую я собрал в жестянку от бензина, совсем нет еды и понимания, где мы. Идти по незнакомым горам в такую грозу, самоубийство, поэтому я взялся за осмотр окрестностей. Вымок как цуцик, но был вознагражден, под соседней скалой нашелся вход в сухую пещерку. Намотал тряпки на палку, вымочил в бензине, чиркнул Севиной зажигалкой и полез внутрь. Мать моя женщина, да это целый дворец, причем обитаемый. Люди здесь точно бывали и вовсе не в палеолите. Все стены размалеваны сажей, косые кресты из двух суковатых поперечин, множество лозунгов с восклицательными знаками, но ни одного понятного слова. Наверное, это баскский язык. В каменном углублении нашлась скрученная и перевязанная кошма, кожаный мешочек с огнивом, кресалом и сухим трутом, жестяночка с солью и два закопченных котелка, каждый литров на 5. Осталось понять, когда сюда придут хозяева, и дождаться. Сколько бы ни было наверху воды, она все-таки закончилась. Сплошной поток разделился на тугие струи, струи потеряли упругость и превратились в тоненькие ниточки, ниточки порвались на капли. Тучи ушли на север, небо светлело с каждой минутой, радостно заголосили птицы. Я на кошме перетащил Севу в пещеру, и все бы хорошо, но у него начался бред. Идти за помощью, так нельзя оставить летчика. Мало ли кто в горах водится, медведи те же, тащить на себе, я сдохну, и так тело ломит. Положил Севе на лоб мокрую тряпку, вылез наружу. На дереве над самолетом сидела пичуга и молча трепала клювом свои растопыренные перья, то ли чистилась, то ли сушилась. Срубил две крепкие жерди, выломал уцелевшие плоские подкосы крыла, привязал сверху, из полос перкаля сделал лямки, получилась неплохая волокуша. Куда идти? Воздух полон испарений. Но я разглядел на самой вершине противоположной горушки часовинку, что ли. Вряд ли там есть люди, к тому же, карабкаться вверх у меня сил не хватит. На всякий случай спустился метров на 40 вниз, точно, ручеек, и вдоль него вроде бы тропа, только не сильно хоженая. Значит, поволоку туда. Перетянул Севу с кошмой на волокушу, собрал все, что может потребоваться и привязал ему в ногах. Накинул лямки, нет, не годится, снял плечевую кобуру и устроил на животе, и потащил, шаг за шагом, выдергивал застрявшие между камней жердины и снова тащил дальше, смахивая пот, заливавший глаза. Может, из-за него я не сразу разглядел маленькие фигурки, бодро шагавшие на противоположном склоне. Эгекхекахаргм, поперхнулся я собственным криком. Горло перехватило так, что раздался только сдавленный сип, а люди маршировали дальше и нас не видели. Мало того, что в самолете нет НАЗа, так еще нет и оранжевых курток, хорошо заметных издалека. Зато есть ракетница. Я с облегчением почти уронил волокушу, неверными руками распутал вьючок. Быстрее, быстрее, а то уйдут. Вжжжжух. Небо прочертил красный след. Вжжжжух. Ушла зеленая ракета. Есть. Заметили. Два раза бахнул из пистолета вверх и махал руками до тех пор, пока они не развернулись и не двинулись к нам, а потом просто сел и тупо таращился на ручей. Странные ребята. Баски, а выглядит почти как наши псевдоскауты. Штаны заправлены в высокие вязаные носки, рубашки, рюкзаки, пара двустволок. Только на левой стороне груди вышито красное сердце, а вместо пилоток береты. Почти у всех черные. У Иньяки, то есть Игнасия, который лучше всех говорил на испанском, красный с золотой кисточкой. Вы кто? Я Джон Грандер, это мой пилот, мы летели из Барселоны, наш самолет разбился, вон там, я показал откуда пришел, и вся группа повернула головы в ту сторону. Грандер, Хуан Грандер, Авида. Да, нам нужен врач, скорее, у Севы жар и бред, и у нас мало воды. Игнасия угукнул, сделал знак рукой, и один из басков скинул с плеча небольшой бурдючок. Когда Сева напился, если это можно так назвать, бурдючок передали мне, я хлебнул, и чуть не выплюнул от неожиданности, вместо воды там было вино. Хорошее, между прочим, с привкусом кожи, легкое и терпкое. Волокушу баски превратили в носилки, я подтянул ослабевшие шины Севы и пошел, опираясь на еще одну жердину, под болтовню Игнасия. Мой брат Вавида работает, звал к себе. Что же не поехал? Не хочу, там слишком много красных. Так у тебя сердце, я показал на вышивку, тоже красное, и берет. Это кровь Христова, нахмурился Игнасия. Не сердись, скажи, когда мы до города дойдем? Через час будем в Алагуе, там полицейский пост, телефон. Отлично, а большой город есть рядом, Памплона, километров 20. Повезло вам, что упали здесь, а не в Андорре, там горы круче, разбились бы насмерть. И вообще дикая глушь, Андорра, ее ведь чуть не прибрал к рукам какой-то русский авантюрист. Это же буквально как в анекдоте купить 1 метр государственной границы. Глава 16. Ликвидация последствий. Короновали меня царем Андорры в горах, под старым дубом, как того требовала древняя традиция. Покрывали меня горностаевой пеленою, черпали мне синее вино, сыпали мне жемчуг под ноги, нахлобучили тяжеленную корону, в руки всунули золотые скипетры державу. Дядька в фиолетовом тягуче гнусавил на латыни, уткнувшись в Библию, расфуфыренные советники водили меня среди скал, а я поминутно выдергивал застревавшую между камней мантию, но не обращал внимания, это же старинный красивый обычай. В почетном карауле стояли баски Игнасия, все в красных беретах и с пистолет-пулеметами Фальмера, чисто дивизия Дзержинского. Одно непонятно, почему в меховых сапогах. Фиолетовый подвел меня к Габриэле, скороговоркой пробормотал формулу обручения Андорры с монархом и попытался соединить наши руки на кувшине с вином. Но Габи, глядя как Троцкий на буржуазию, кувшин забрала, развернулась и пошла в синюю горную даль. Тут я и проснулся в недоумении. В палате госпиталя в Памплоне, слава богу, до города я продержался из последних сил, ужасно ныла грудь слева, но успел посмотреть, как Севу обкалывают чем-то полезным, а потом сел на креслице у стены и вырубился. А сейчас на ребрах компресс, на башке шишка, во рту сушняк, будто наждаком обклеено. «Сестра, сестра!» — вякнул слабенько, но дверь в палату открылась мгновенно. Явилась пожилая женщина в белой косынке, следом ускалится и горбоносый врач, до одури похожий на грузинского актера с непроизносимой, как баскское слово, фамилией. Но приятнее всего, за ними втиснулся Панча. Ну слава богу, я уже третий час тут сижу, жду. А если бы я и дальше спал, ну, подождал бы еще. Пациент, помолчите, сверкнул глазами врач и стал еще больше похож на Абрека Датутутошхья. Да они тут все на грузин смахивают, страшное дело как, даже теория есть, что Иверия и Берия не просто так называются. Доктор, что со мной? Ушиб внутренних органов и чрезмерная нагрузка. Вам нужно недельку-другую полежать, лучше всего под наблюдением врача. Сотрясения нет, я пощупал ноющую гематому на лбу. Мозга нет, чему сотрясаться. Вполголоса гыгыкнул Панча, но заткнулся после недовольного взгляда врача. А Сева, то есть сеньор Марченко, хуже, гораздо хуже. Блин, ну что он тянет? Перелом левой голени, обоих плеч со смещением и трех ребер без смещения. К счастью, ни одного открытого. Мы собрали ему руки-ноги, если срастутся правильно, то все в порядке, танцевать сможет. А если нет, придется ломать и сращивать снова. БРР. Панча и доктор ушли договариваться о транспортировке в Оведо, а я опять задремал, но вскоре меня разбудил Игнасия. В накинутом белом халате и с беретом, который он непрестанно мял и крутил в руках. Как вы, сеньор Грандер? Спасибо, Игнасия, гораздо лучше. Очень вовремя вы нас довезли. Я могу вас чем-то отблагодарить? Он отказался, христианский долг, наша награда на небесах и все такое, но осторожно поинтересовался, что делать с самолетом. Вытаскивать белянку, это целую экспедицию снаряжать, к тому же неясно, насколько она пострадала и возможно ли восстановление. Разве что двигатель, но он как раз принял первый удар, овчинка выделки не стоит. Забирайте с него все, что нужно, я его вывозить не буду. И мотор? Осторожно переспросил Игнасия. Да, мотор тоже. Все забирайте, сделал я широкий жест, но тут же опомнился. Ну, только если личные вещи найдете. Мы передадим, если что, заверил Игнасия. А из двигателя локомобиль сделаем. Он прожорливый. Ничего, у нас есть механик, он наладит. Санитарный фургон выехал из ворот университетской клиники и провез нас через центр Памплоны. Мы успели полюбоваться на мощную бастионную цитадель, смешные трамвайчики и гранд-отель на площади Святого Франциска. Вполне приличный город, я думал, будет хуже, видимо, пока остальная Европа резала и душила друг друга в Первой мировой, тут пустили деньги на строительство. Подшаманить некоторые здания, конечно, не помешало бы, но с политическим кавардаком последних лет не до косметики. Жаль, не сезон для Энсера, заметил Панча, когда мы проезжали монументальную арену Плаза де Торос. Тебе лишь бы пожрать, подколол я друга. Энсера не едят, а бегают, наставительно заметил Панча. От быков, блин, это же знаменитая наварская антикоррида, когда стадо тупорогих удирает от стада полорогих. Кончается все обычно травмами, а порой жертвами. Лет пять назад вообще дюжину человек похоронили. Отличное развлечение, ей-богу. Доктор из нашей больницы в Оведо сумел убедить Панча, что вести травмированных по горным дорогам на автомобиле – так себе идея, и встретил нас на станции, где ждал мой поезд, временно переоборудованный в санитарный, с врачом, медсестрой, аптекой и даже кислородной подушкой. А раз доктор сказал лежать, то кто я такой, чтобы спорить? Устроился в салоне, то есть в палате, и спросил наблюдавшего за моими телодвижениями Панча, что на заводе. Поначалу не поверили, потом запаниковали. С чего это? Вдруг помрешь, а без тебя все прахом пойдет, и никто больше не будет с ними нянькаться. Не дождетесь. Еще что? Еще поймали трех поджигателей в засаду, допросили. Не вместе, обижаешь, как Лавров учил. Все трое показали на Абихара. Я даже привстал на кровати. Ты не дергайся, лежи спокойно. Акцию готовим. Тебя ждали, вот теперь не знаю. Решим. Ефе, тихо донеслось со второй кровати, где лежал загипсованный Сева. Ефе, куда нас везут? Домой, в Оведо, лечиться. А я летать буду? Это у докторов спроси. Я, Сева сморщился и застонал, но договорил, без самолетов не смогу. Ничего, на земле инструктора тоже нужны. Под уютный стук колес я понемногу задремал, но сновидений с венчанием на царство не увидел. Вечером проснулся и понял, что хочу есть, скорее даже жрать, но злой доктор разрешил только протертую фигню, как Севе. Ефе, по гроб жизни, чего это, вы меня из самолета вытащили и до людей доволокли, не я, Баски, мне Панча рассказал, я вам жизнью обязан, ешь давай, не разговаривай, сам-то он есть не мог, но медсестра уловила мою интонацию и ловко всунула в Севин рот ложку. Встречали в Оведо без малого с оркестром, когда поезд встал в конце заводской ветки. К нему ринулась делегация человек в 50 рабочих, но первым успел Сурин, с тревогой глядя мне в глаза, все ли хорошо, не будет ли изменений в бизнесе, успокаивал, пожимал руки, говорил, что все в порядке, хлопал по плечам и улыбался, улыбался, улыбался, пока не разглядел стоявшую позади Габи. Липкий страх накрыл меня, так быстро попасть в Оведо она могла только на самолете, а если бы она тоже, она стояла с независимым видом. Уже в конце подошла со словами поддержки, и только у меня дома, когда я прогнал всех, дала волю чувствам. Тугая пружина, державшая ее, лопнула. Габи без сил опустилась на диван и разрыдалась. Сразу позабыл про все мои болячки и долго обнимал, гладя по голове и спине. Успокоилась она только после того, как я догадался спросить о делах в школе. Слезы прекратились и быстро высохли, а сеньора Уберна, все более воодушевляясь, изливала на меня подробности процесса внедрения новейших педагогических методик. Она там все обучение перевернула, аргументируя неоспоримым принципом «взрослые, не дети». Ребенка ведь учить проще, он любопытен по определению, открыт всему новому, а над взрослым давлеет опыт и суровые жизненные обстоятельства. Вот она и реорганизовала все, начиная от набора групп с разным уровнем образования до создания новых заданий с ориентацией на работу завода. То есть вместо в жаркий день 6 костцов выпили бочонок вина за 8 часов, теперь столярный цех на 6 станках выделывает 20 нервюр за смену. Вся работа в учебных мастерских сопровождается подобными задачами: определить количество материала, составить заявку с обоснованием и так далее. Мало того, она, наглядевшись на мои мозговые штурмы, устраивала нечто похожее для учеников. Вот как они там друг друга не поубивали на дискуссии по испанской истории 19 века, не понимаю. Или Цинтес подобилась подсунуть мне идейно однородный контингент, а еще она дорвалась до учебных приборов, и школы обзавелись электрофорами, эпидиоскопами, моделями ДВС, комплектами химической посуды, реактивами, демонстрационными электромашинами и еще черт знает чем. А ее головная школа еще и фотолабораторией. Во всяком случае, я теперь понимал, зачем наш киноман Панча воткнул в список оборудования для школы аж 20 кинопроекторов. Вопрос только, где брать учебные фильмы в достаточных количествах, я что-то сомневаюсь, что их снимают в Испании. Но можно обойтись и американскими с переводом, да в конце концов, можно просто крутить кино. Добавить к этому практику обучения наиболее успевающими старшими младших, и можно начинать бояться, где, блин, эта девчонка 22 лет всего этого набралась, вряд ли в учительской семинарии. Хотя кое-что ей могли подсказать инженеры, особенно молодые, ни секунды не верю, что у нее в Барселоне не образовалась кружка поклонников. В качестве бонуса, после того, как Габи помянула логарифмические линейки, угольники и транспортиры, я вспомнил офицерскую линейку, статусная вещь для школьника моего поколения и незаменимая для штабиста. Надо будет отписать Триандафилову, он же замначштаба РККА, ему и карты в руки, разработать да запустить в производство недолго, а целлулоид в СССР наверняка есть. Когда Габи немножко выдохлась, я поцеловал ее в висок. «А на кого ты оставила школу?» Она хихикнула и поудобнее устроилась у меня в руках. Как говорил один мой знакомый миллионер, у хорошего руководителя должны быть хорошие заместители. И даже ответила на поцелуй, но только я попытался заняться ей более предметно, как Габи вывернулась, вскочила и, уже убегая, в дверях послала мне воздушный. Доктор сказал, что тебе нужны 2 недели покоя. Вот так, я умираю на этой работе по 100 раз на дню, я делаю Испанскую республику, и мне вот такое вот спасибо. А как же позитивные эмоции? Впрочем, мне все равно надо собираться в санаторий, а позитив обеспечил Панча. Он закинул мой чемодан в багажник и открыл дверцу авто. Поехали, порадую. Несколько на отшибе от домиков, где жили его сотрудники, на рамы из бруса натянули сетку вроде рабицы, частично перекрыли шифером, сделали помосты и будки. Внутри большого вольера расположился десяток взрослых собак, а в малом кувыркалось столько же щенков разного возраста. Ну вот, теперь у меня есть псарня, совсем как у настоящего барина, не хватает только шелкового халата, фески и трубки с чубуком в метр. Большие псы, похожие на менее лохматых кавказцев или на веслоухих алабаев, отреагировали на меня довольно индифферентно. Подошли, понюхали, парочка коснулась руки мокрыми носами, дежурно вильнули хвостами и разошлись по своим делам. «Слушай, а они не больные? С чего ты взял, Джонни?» «Ну, у всех под шеей зоб висит. Это называется подвес, особенность породы», — объяснил нахватавшийся собаководческих знаний Панча. «В отличие от взрослых, для щенков мы стали главной радостью, если не в жизни, то за сегодняшний день точно. Они набежали всей сворой, повизгивая, гавкая, и устроили кутерьму, пытаясь добраться до нас. Они поскуливали, молотили хвостами по бокам, скакали, отчего их уши смешно мотались по воздуху. Мелкие даже ухитрились свалить Панча, напрыгнув всей кучей, и теперь он возился на земле, с хохотом разгребая шерстяную ораву, где каждый норовил лизнуть его в нос. Один только Щен, темный, но с белой грудью и белой же полоской через весь лоб до носа, величественно сидел поодаль, свысока поглядывая на возню у наших ног. А когда все прочие занялись панча, встал, спокойно подошел ко мне и сел у правой ноги. Я наклонился потрепать его по лобастой башке, он задрал морду и поглядел на меня с выражением «Мы же солидные парни, мы же не будем устраивать глупую возню», но тут уж я взялся за него всерьез, завалил на спину, чесал пузо, тормошил уши, тряс голову и вообще прошелся по всей шкуре. Это сукин сын перенес все с достоинством, словно признавая мое право трепать, а под конец просто уткнул приятный влажный нос в мою ладонь, и все сразу стало понятно, это моя собака, надо только имя придумать. Хотел было назвать Франко, ну, вроде как у нас в Сибири кобелей называли колчаками, но для такого степенного малого это унизительно, надо что-то соответствующее характеру. Панча, наконец, выбрался из кучи малые и поднялся, отряхивая брюки. Вся свора велась у его ног, но он оценил моего. Ну прямо император, Цезарь. О, отличное имя, с буквами АР, что хорошо для клички, и на испанском звучит почти так же, только мягче, Сесар. Он самый, и он мой. Понял, распоряжусь, чтобы не замылили. Как они вообще? Понемногу привыкают к ребятам, я троих с опытом нашел, приставил. Смотри, чтобы с земли не жрали, этот гаденыш Бихара может попытаться отравить. Панча угукнул, а уже в машине, где не было лишних ушей, довел до меня план курощения. Все в стиле Зара, с масками и таинственность. Непонятное же пугает больше, вот и напугаем. Он расспросил меня об осках, но на просьбу им помощь скривился. Это же рикети, карлисты. Кто? Монархисты, упертые. Ты же за республику собираешься драться, а они точно будут против. Карлисты, монархическая партия, признающая права на испанский престол только за потомками Дона Карлоса Старшего. Появились они во время династических войн прошлого века как боевые подразделения, потом выродились в подобие скаутов, вплоть до того, что низовая ячейка, как и у моих недопионеров называлась патруль, потом почти сдохли и рассеялись, а сейчас некая внешняя сила их реформирует и консолидирует. Вводит форму, дисциплину, ритуалы, вооружают потихоньку. Баски и так не сильно любят центральную власть, население там крестьянское, не слишком продвинутое в политике, не чета Астурии и Каталонии, эдак Наварра превратится в Вандию. Блин, как бы этих рикети нейтрализовать? Панча обещал прояснить ситуацию, а я навесил ему еще одну задачу – заслать пару-тройку наблюдателей в Андорру. Он угукнул и до конца дороги вытрясал из меня соображения по НАСУ и по медицинской подготовке. Пропетляв от Хиха на минут 10 по кривым дорогам, Панча остановил машину над морем, и я оценил место для санатория. Кругом вдающиеся в море скалы, а тут на тебе, метров 50 песочка. И над этим пляжиком нависал дугой большой и вполне современный дом, построенный тремя уступами. Поликлиника, что ли, уж больно запашок характерный. Сеньор Грандер, большая честь для нас, с достоинством встретил нас Энрике Эстанья, хозяин санатория. Судя по седым волосам и торчащему из нагрудного кармана деревянному стетоскопу, доктор старой школы. Ну, мне-то всего лишь отлежаться надо, лечение вроде не предполагается. Мы подготовили для вас комнаты рядом с вашими гостями. Телефон? Спросил Панча. Все сделано. Отдельный номер для сеньора Грандера. Отлично, спасибо. А что за гости? Уточнил я. Сеньор Магна и его семья. Примерно секунда мне потребовалось, чтобы сообразить, что фамилия Махно записана в его документах на французский лад и потому на испанском читается именно так. Нестора Ивановича я увидел буквально через полчаса и поразился, насколько лучше он выглядит по сравнению с Парижем. Даже месяца не прошло, а на щеках заиграл слабый, но румянец, впалые щеки слегка округлились, да и в целом повеселел. Может, от того, что радовались его женщины, Галина вообще расцвела и даже немножко загорела, а уж Лена вообще упивалась морем, хоть и скучала по оставшимся во Франции подружкам. Заскучал и я, ну невозможно все время лежать и ничего не делать. Отзвонился Вавида, затребовал свои паяльники и вольтметры, амперметры с прочим инструментом радиолюбителя. Пока ждал, ковырялся со схемкой портативного радиоприемника в двух видах. Приличный для коммерческого варианта, неприличный для себя. Первый в каждый дом и каждую семью. Второй, как половину военной рации, но с общей элементной базой. Тут как раз и термин приехал, Мы с ним очень продуктивно поработали, в том числе и над радарным проектом. Лев прикинул, что нам потребуется решетчатая антенна большой площади, для которой нужны две башни или стойки. Парашютные вышки подойдут, отлично, стройте в Енире, пусть все думают, что это для парашютистов. За термином появился Фальмер и первым делом поставил на стол тяжелый кожаный портфель, внутри звякнул металл. Это то, что я думаю, Генрих. Да, Герр Грандер, оружейник выудил несколько пахнущих смазкой железок и разложил передо мной, а потом очень быстро собрал из них нечто, весьма похожее на мои наброски, в свою очередь похожие на чешский Са-25, разве что магазин короче раза в два. Проблема с пружинами, отреагировал Фальмер на немой вопрос. Если увеличить емкость на 10 патронов, как мы хотели, начинаются перекосы. Взял в руки, вскинул, неплохо. Сложил плечевой упор, а как, он стал передней рукояткой. Причем Фальмер сделал это без моих подсказок. Это первый образец, будем дорабатывать. Кожух на стволе точно не нужен, бакелитового цевья достаточно. Стреляли? Да, вполне удовлетворительно. Махно поначалу относился ко мне настороженно, я тоже не форсировал общение. И вовсе не потому, что миллионер и нищий, тут другая градация. Он-то вписал свое имя в историю, а я в этом смысле пока что никто и звать никак. Но его несколько раз свозили в Авида, показать завод, поселок и весь соцкультбыт. Для Нестора Ивановича это стало буквально шоком. Однако, старые представления так быстро не улетучивались, и за одним из обедов Махно назвал меня эксплуататором. Да почему же? Потому, мистер Грандер, что вы присваиваете прибавочную стоимость. Называйте меня Джон или Джонни, пожалуйста, без мистеров, господ или месье, отложил я приборы. Присваиваю. А придумайте, как еще можно потратить ее на рабочих. Честно говоря, я почти ничем не рисковал. Для 21 века ничего особенного, но по нынешним временам это выглядит раем на земле. Ну что может предложить человек, еще не видевший общество потребления? Два айфона каждый год, так их еще нет. Поездки в Таиланд и Анталию, так курорты Испании ничуть не хуже, и в этом же санатории отдыхало и лечилось еще несколько человек с моего завода. Да, у вас почти коммунизм, особенно по сравнению с тем, что я видел в Париже. Я же там много где поработал, и столяром, и плотником, повидал. Дорогущий отель, только для буржуазии, а в подсобных помещениях грязь вопиющая. Хлебницу позвали починить, открыл, а оттуда тараканы лавой. И все потому, что хозяину жалко денег. Всех заставляют работать без остановки, а платят самые жалкие гроши. Ну вот, а я еще хочу привлечь рабочих к управлению, если не производством, то клубами и всем прочим. Я думал, что доктор Истания постарается удержать меня в санатории как можно дольше, но нет, когда я вдоволь належался, он заявил, что мне можно возвращаться к полноценной работе. Мало того, он сам предложил перевести Махно в другой санаторий. Купальный сезон закончен, сеньор Грандер. Но главное не в этом, он замялся и потеребил головку стетоскопа. Главное в том, что я подозреваю у сеньора Махно туберкулез. Вы можете что-либо сделать, в наших силах только разнообразить питание, а вот горный воздух мог бы помочь. Он же порекомендовал мне нескольких коллег, имеющих подходящие условия. Но на предложение продать санаторий, все равно большинство клиентов приходит от меня, отказался наотрез. Я построил его в память о моей покойной жене, это мое дело до конца жизни, я просто не смогу работать тут по найму. А постоянный договор на обслуживание завода вас устроит? Почему бы нет? По возвращении в Авида-Сурин, инженеры, Панча, терминный Фальмер в один голос доложили, что после аварии самолета среди рабочих заметно поменялось отношение и ко мне, и к заводу. Что-то вроде повышенных социалистических обязательств, так, кажется, это называлось, люди стали ответственнее и лучше соблюдали требования технологов. За одним исключением, Кристи. В его стеклянную выгородку я пришел с контрактом, предварительно выгнав всех из КБ на крышу, покурить и отдохнуть, и наорал на чертова упрямца так, что его чуть не сдуло. Сидит, понимаешь, удовлетворяет свое любопытство за мой счет, а выхлопа ноль. Где обещанный танк с доработками? Все сроки давно прошли. Кристи попробовал тоже повысить голос, но, блин, кто в доме хозяин? Слегка осатаневший от его снобизма, я рявкнул последний раз. Вы уволены, а неустойка? Чуть не завизжал Кристи. И неустойка, и пинок под задницу, чтоб освободил служебную квартиру в 24 часа. Мстительно добавил я. Вернувшиеся с крыши инженеры с недоумением, переходящим в удовлетворение, пронаблюдали, как Кристи сгребает все свое барахло в картонную коробку и гордо шествует на выход. Я покинул стеклянный офис, пригладил волосы и хотел было выдать мотивирующую речь, но вдруг заметил на одном из кульманов крупный чертеж, букву «О», вписанную в букву «О». «Это что еще за?» – заревел я, еще не остыв от перепалки с Кристи. «Обвинить инженеров в анархизме мне не дал Сурин, удивленный моей реакцией. Эмблема для машины, а может быть, и завода. С чего вдруг? По названию модели Атлантика, первая и последняя буквы. Блин, а точно, самый известный символ анархизма. Ну пусть будет, в конце концов, все случайности не случайны, да и членам ЦНТ наверняка понравится. Не говоря уж о том, что это прекрасный тактический знак. Все понемногу вошло в обычную рабочую колею, Габи уехала обратно в Барселону. После выпинывания Кристи на мороз дисциплина повысилась и в КБ, так что под Рождество мне показали рабочую модель трактора. Ведь что такое трактор? По сути, танк без брони, стенд для отработки узлов трансмиссии, движителя и прочего. А уж сделать броневой вариант и навесить башню недолго, тем более, что в Хихан пришел первый груз орудийных 45 мм стволов с заводов Шнайдера. И почти сразу, первые эрликаны из Швейцарии. Все это великолепие пока убрали подальше на склады и вернулись к обычным делам. Запуску конвейера, рекламе автомобиля, возведению последних цехов, превращению строителей в металлистов и сборщиков. О том, что мы начали накопление артиллерии, газеты, разумеется, не написали, а вот вокруг нашего трактора с подачи Оренбурга устроили целые пляски, Илья даже из Парижа вызвал знакомых журналистов. Все улеглось и успокоилось, даже Сева стал ходить и летать, пока пассажирам на У-2. В один из моментов, когда не требовалось бежать и гасить очередной кризис, я сидел у себя в кабинете и лениво размышлял над заметкой в газете: «Повстанческая армия генерала Аугуста Сандина отбила наступление правительственных войск и экспедиционного корпуса США в районе Сарагуаска и расширила зону действия на департамент Леон и Чинандига. Вот кому не помешали бы мои изделия, и рабочие дружины там можно поднатаскать, а что, проблемы похожие, язык тот же, даже знамя черно-красное, как у ЦНТ». Размышления мои прервал Панча, вломившийся без стука, а следом несколько его охранников, что характерно, с оружием на изготовку. На мой взгляд, Пачо ответил жестом, махнув рукой в сторону окна. Я встал, к управлению со всех сторон валили рабочие, и тоже с оружием. Блин, хорошо же сидели. Глава 17. Мы анархисты, народ веселый. Ребята Панча закрыли и даже завалили дверь внизу, но какой смысл, если управление, как и все остальные здания, построены с лентами широких и высоких окон на каждом этаже, мы же не планировали их оборонять. И никак не предполагали, что волнения, полыхавшие по всей стране, доберутся до нас. Началось с отделения церкви от государства, затем в декабре Кортес ратифицировали конституцию, но усилили полномочия МВД, и понеслось. Сарагоса, Эстремадура, Кастилия, Арагон, Валенсия, столкновения с гражданской гвардией, по всей стране два десятка убитых, полста раненых. Гражданская гвардия, Гуардия Цивил, жандармерия, действовала в основном в сельской местности, а в конце января восстали шахтеры Каталонии. Местный граф, по совместительству владелец калийных шахт, установил без малого лагерный режим, загнал рабочих в закрытые городки и платил им вместо денег купонами, которые принимали только в лавке компании. Ну и до кучи забил на технику безопасности, запретил профсоюзы и собрания, а когда недовольные все-таки вякнули, привлек гражданскую гвардию для арестов и зачистки района шахт от левой прессы. Ну а поскольку долина Льебригад, где все происходило, совсем рядом с кишевшей анархистами Барселоной, то агитаторы нашлись немедленно. Да еще и контраст с условиями на моих фабриках в госпитале отразительный, так что полыхнуло, мама не горюй. Стихийно, без уведомления ЦНТ, началась стачка и захваты фабричных контор, церквей и муниципалитетов. По счастью, без насилия, разве что при разоружении жандармов помяли им пару смешных лаковых треуголок и напинали подвернувшимся не кстати соматинам, своего рода сельским дружинникам. Возник революционный комитет, объявил либертарный коммунизм с уничтожением частной собственности и разошился. Так что срочно стянутые из Лейды, Уэски, Хироны и Сарагосы войска уже через неделю после начала бучи восстановили первобытное состояние, но только внешне, Тут как дым в трубу, дрова в исходные, волна покатилась, в Арагоне сгоряча объявили Советскую Республику, но тоже ненадолго, по стране забастовали в поддержку, видать, и в Астурии. Но если в Каталонии, Арагоне и даже в Хихоне, где рабочие захватили несколько фабрик, было с чего возбухать, то нас-то за что? За лучшие в стране условия труда? Понятно, что безработица сильно портит людям жизнь, что крестьяне воют от безземелья, но, блин, купить всю Испанию даже у меня денег не хватит. Панча, что там? Точно не знаю, буркнул взъерошенный друг. Вчера, говорят, эмиссары ЦНТ из Барселоны приехали. Анархисты, значит, народ веселый. В последнее время они здорово поднялись на волне радикализма, того гляди численность ЦНТ семизначными цифрами писать будут, при том, что население всего 23 миллиона. Чего хотят, да черт их поймет. В сердцах чуть не сплюнул Панча. А где Махно? В Хихоне, в Риторно, его же месяц как в горный санаторий перевели. Дежурная машина там есть? Отлично, звони, попроси его срочно приехать. И запускай делегатов, пусть изложат требования. Только не быстро, тяни время. Митинг под окнами постепенно разрастался, на такую движуху сошлись со всех цехов, побросав работу. Не помогла и система допуска, охраны-то нет, вся в управлении в осаде. Головы в толпе разом повернулись ко входу. Наверное, вышел парламентер. Оратор, успевший влезть на садовую скамейку, прервал речь, спрыгнул и двинулся навстречу, раздвигая людей. За ним в кильватере шли Рикардо и еще несколько активистов. «Не желают подниматься», — доложил Панча по результатам переговоров. «Надо, — говорят, — чтобы все слышали. Требуют, чтобы ты спустился. Блин, вот только разговоров с толпой и не хватает, уж точно не мое. Маяковского бы сюда, агитатора, горлана главаря, он бы справился». Минут за 15 высокие договаривающиеся стороны утвердили формат встречи. На слегка нагретый зимним солнцем асфальтовый пятачок перед входом вынесли несколько стульев. Напротив нас с Панчо уселись оратор Рикардо и Хавьер. И начался цирк. Оратор, приятный человек лет 35, риторикой владел, в отличие от большинства рабочих. Еще его выделяла одежда, не зеленый комбинезон и куртка, а черное пальто поверх неплохого костюма тройки с галстуком. За него были улыбка, живые глаза и крупные пролетарские руки, против, синеватая небритость. Причем я уверен, что с утра он точно скоблил щеки, такой южный тип, у которых щетина отрастает с невероятной скоростью. Как у Гиви, с которым я в армии служил, он как с утра не старался, а в обед ловил наряды. Поздоровкались, небритый представился, Хосе, и начал задвигать, как нужно устроить вместо завода коммуну. По мне хоть горшком назови, только в печь не сажай. Основная беда революции, как и многих прожектов, заключалась в сочетании богатого набора благих пожеланий с нелепыми методами их воплощения, а то и полным отсутствием методов. Предполагалось, что чрезвычайно сознательные трудящиеся не нуждаются в какой-либо организации, что либертарный коммунизм организуется сам собой, стоит его только провозгласить и убрать осточертевших полицейских, военных и жандармов. Немедля процветут коммуны и начнется благостный товарообмен без денег. Хотя тут авторы прожекта все-таки подстелили соломки и предполагали заменить деньги некими валидетрабайо, то есть трудовыми ваучерами. Всей разницы с купонами, которыми платили шахтерам в Каталонии, здесь их выдавала не горнодобывающая компания, а революционный комитет. И почему-то считалось, что ваучеры не станут циркулировать, что люди не будут передавать их друг другу. С грехом пополам можно было согласиться, что ваучеры, на которые нельзя купить средства производства, не станут капиталом, но тогда непонятно, как Хосе и компания собирались развивать производство. Как проклятый буржуин и злодей-эксплуататор я сходу выдал несколько способов зафакапить систему, и это со мной еще оси не было, он бы таких вариантов накидал десяток. Причем таких, для которых злая воля не нужна в принципе, достаточно безалаберности, которой у испанцев хватает. Хосе краснел, решительно тер щетину и придумывал способы борьбы с факапами прямо на ходу, на глазах изумленной публики в моем лице. То есть никакой системы, кроме самой идеи, у него не было. Когда проект дошел до создания вооруженных групп сознательных трудящихся, которые принудят всех к исполнению предписаний Ревкома и приему ваучеров, я остановил Хосе жестом ладони, не говоря о том, что вы только что предложили создать полицию, да-да, не спорьте, самую настоящую классово-правильную полицию, при вашей системе резко упадет достаток». Он хотел что-то возразить, но я продолжил. «Не потому, что ваша система плоха, а потому, что она новая. Новая каждый раз требует притирки, наладки, мелких и крупных изменений, на что уходят силы и ресурсы. Вашу систему никто никогда не применял на долгий срок, у вас нет опыта ее внедрения, у вас нет специалистов, знающих, как ее внедрять, поэтому меньше чем за полгода вы не справитесь». Стоявшие плотной стеной вокруг рабочие зашумели. «Рикардо, Хавьер, сколько сейчас зарплата на фабрике?» «Средняя около 20 песет», тут же ответил активист, а Хавьер кивнул. «Сколько говядины вы можете купить на 20 песет?» «Килограмма», пошевелил губами Хавьер, «4 да, 4. «Ну вот, а теперь представьте, что на полгода вдвое меньше. И это если вы заставите лавочников принимать ваучеры. Мы будем обменивать напрямую у крестьян», — пресек брожение Хосе. «А крестьянам ваши ваучеры зачем? Трактора покупать?» В задних рядах послышались смешки. «Коммуны на селе», — начал Хосе. «Но я перебил. Кто даст им землю? Все закончится, как закончилось в Эстремадуре, Валенсии и Андалусии. Войска, разгон коммун, возвращение хозяев». Хосе сжал кулаки и, похоже, был готов арестовать меня или сделать какую еще глупость, но с тихим шелестом шин в сторонке от нашего сборища остановился автомобиль, из которого вышел Махно. Я все время поражался, насколько он далек от своего киношного образа. Обычный работяга из пригородов Парижа, в костюме, пальто и шляпе. А что шрамы на лице? Так после мировой войны у многих так. Я помахал ему рукой и пригласил в наш круг. «Нестор Иванович, расскажите товарищам, как вы обходились без денег, какие проблемы были?» Хосе вытаращил глаза и почти раскрыл рот. «Говорите на испанском», — решительно потребовал Рикардо. «Мы не понимаем вашего языка. Это же товарищ Махно», — перехваченным горлом просипел Хосе. «Он не знает испанского». «Махно, бонжур, камерад Бонавентура». Нестор протянул Хосе ладонь. За следующие 5 минут руку Махно чуть не оторвали, каждый посчитал своим долгом тряхнуть ее и высказать свое восхищение. Про Махно тут знали, и при встрече с легендарным анархистом горячие испанцы не смогли сдержать восторгов. А Хосе, то есть Буэнавентура, оказался давним знакомым Махно. Несколько лет назад они встречались в Париже. Пока стороны братались, испортилась погода, холодный ветер нагнал туч, солнце ушло, закапал дождь. Превращение его в снег я ждать не стал и предложил перенести общение в столовую. Под это дело люди Панча и примкнувшие к ним активисты отсекли лишних, и дальше мы говорили в тесном кругу, человек на 10, не больше. «Понимаете, Хосе, когда вы создаете ревкомы в деревне или на шахтах, там возможно улучшение, а здесь вы только сделаете хуже и оттолкнете людей. Мы опираемся на сознательных рабочих. Вы же материалист, значит, вы понимаете, что даже самым сознательным рабочим нужно что-то есть, причем каждый день. И чем меньше человек ест, тем меньше его сознательность. Можно немного потерпеть ради светлого будущего». Понемножку в разговоре прорезался конструктив, чему немало помог Махно. Ему переводили на французский Хосе, а на русский или я, или Панча, ну, сколько мог, так что Нестор слушал очень внимательно, а потом начал говорить. Из каждой фразы обычный горожанин растворялся и проступал революционный лидер-легенда. Он рубил воздух рукой, вскидывал ладонь, жестикулировал, и не знавшие ни слова по-русски испанцы завороженно его слушали и, кажется, понимали без запаздывающего перевода. «Для коллективных действий нужна сильная организация», — втолковывал Махно. «Иначе трудящиеся бьют не кулаком, а растопыренными пальцами, а государство эксплуататоров может легко подавить такие выступления. Если бы у нас было достаточно оружия, то вас бы подавили чуть позже», — оборвал я мечту, — «просто потому, что вы не умеете им пользоваться». «Мы умеем стрелять», — вспылил Хосе. «Не все. Умения стрелять мало», — отрезал Махно и сверкнул глазами так, что я очень понял тех людей, что шли за ним. «Нужно уметь командовать и знать, что делать в бою. Нам такого умения очень не хватало, пришлось заплатить за учебу слишком дорогую цену. Организация, товарищи, без нее никуда. И чем раньше, тем лучше». Закончилось все тем, что я решил поставить натурный эксперимент, а вдруг анархисты смогут меня удивить, и отдал Хосе и Рикардо 3 цеха в подопытные кролики, причем разрешил набрать туда самых сознательных рабочих. Цель – превысить мои плановые показатели. Ничем я особо не рисковал, лучше пусть они обожгутся и бросят эту дурацкую идею сейчас, когда завод в стадии предпуска, когда раздрай не приведет к большим убыткам. Пусть сама жизнь натыкает их носом в лужу, как говорится, все будет, но не сразу, и не факт, что у вас, а в качестве конфетки пригласил завтра на стрельбище в Янеру. Хотели оружие? Вот и посмотрите, какое оно бывает. Стрелковые галереи мы устроили рядом с аэродромом, места достаточно, а валы пулеуловители насыпали из вынутой при строительстве взлеток земли. Первая бетонная полоса уже вовсю работала, и курсанты аэроклуба осваивали У-2, Марана и планера, а более опытные пилоты как раз сейчас облетывали Airbus и Boeing. Вместо погибшей Белянки я прикупил две Белланца C-27C Airbus с движками Pratt Whitney на почти 1000 лошадей. А чтобы не складывать все яйца в одну корзинку, заказал два Boeing 80A. Конструкция отработанная, успешно летает с 1928 года, все детские болячки давно устранены. Самолеты сильно больше Белянки, на 15-18 пассажиров, ну так кроме меня найдется кому летать, плюс за счет свободного места можно сильно поднять комфорт. Стюардессы, опять же, от завлекательных образов меня отвлекли первые выстрелы. Гости начали бабахинкой из островских маузеров с 96. Впереди их ждали несколько моделей пистолетов, армейские винтовки, авторужье Браунинга, пулеметы ЗБ-30, Левис, ДП, Хачкис с 1914 и 1929. Образцы мы покупали не все подряд. Например, я ни слова хорошего не слышал об итальянских пулеметах, но многие, для понимания тенденции и подглядывания за извивами конструкторской мысли, я прошелся вдоль сколоченных из досок столов, на которых редком лежал огнестрел, посмотрел, как падают и встают механизированные мишени, втянул носом пороховой дымок, хорошо. После винтовок в стрельбе наступила пауза, гости внимали Нестору Ивановичу. Он увидел Левисы, как пошел чесать про свою гвардию, конную сотню люсистов. Бац! И на поле боя вдруг появляется сотня пулеметов, что резко ломает рисунок боя, по временам нашей гражданской, натуральная вундервафля. Махно показывал, кто откуда наступал, командовал Рыбий Грязь, вспоминал боевых товарищей. Легенда ожила, и завороженные гости видели вместо шляпы папаху, черное знамя над головой и саблю в руке. Пока все прислушивались к Махно, за спиной противно скрипнуло, точно, с парашютной вышки сиганул курсант аэроклуба, а противовес пошел вверх. Аттракцион, от окрестных мальчишек отбою нет, никакой рекламы для набора в недоскауты квазипионеры не нужно. Взрослые, кто поближе живет, тоже при деле, на аэродроме работы хватает, молодежь учится, года через 3-4 полноценная авиабаза нарастет, если никто не накосячит, как едва не случилось со стрельбищем. Сами-то галереи, стенды и мишенная оснастка вопросов не вызывали, но вот расположить их собирались так, что поперечный вал пулеуловитель едва закрывал те самые парашютные вышки. Прямо как в известном мемчике за стрельбу по парашютистам, штраф 1000 рублей. Я-то думал, что это фейк нафотошопленный, а оказалось, суровые будни пейнтбольного клуба, очень кстати делившего территорию с дроп-зоной. Стрельбище развернули не без проблем, кругом же деревни и дороги. Хорошо, что через поле проходил небольшой, метров 5, гребень. Его досыпали повыше, а в стрелковых галереях навесили экраны так, чтобы ствол выше не задирался. Справились, но только для винтовок-пулеметов. А если приспичит из эрликанов стрелять, или танковые пушки опробовать? Надо Андорру под себя подгребать, там есть горные долины, где никто не живет, стреляй, не хочу. А овец пасти в других местах можно. От пулеметных очередей позванивало в ушах, хоть я к рубежу не приближался, пусть гости порадуются, я всегда успею. Тем более при стрельбе из незнакомого оружия у Хосе, Рикардо и других товарищей то и дело случались затыки. Ребята Панча старались объяснить, но играло уязвленное самолюбие испанцев, я и так все знаю. Я же сказал, что умею стрелять. Наконец, когда весь серийный ассортимент опробовали, Фальмер по моей отмашке предложил не серийный 1, Атлантика 1.